Не хотел вас обидеть, не унимался Даогань. Люди моего ремесла и правда слегка подозрительны. Думаю, вы принимаете меры, чтобы оградить честь паломниц. Конечно, сказал старший монах. Во-первых, наш настоятель, его преподобие, возвышенный духом, весьма тщательно подбирает людей. Сначала он разговаривает с ними в приемном покое, и если у него возникают сомнения относительно их веры или финансового, нет, лучше сказать, общественного положения, он отказывает им. После того, как супружеская пара сотворит молитву в главном зале, мужу полагается устроить трапезу в честь настоятеля и старших монахов. Это довольно накладно, но при всей моей скромности скажу, что кухня у нас превосходная. Наконец, настоятель ведет читу в один из павильонов для гостей в дальнем саду. Вы не видели этих помещений, но поверьте мне на слово, они обставлены с утонченнейшим вкусом. Всего их 6. В каждом на стене висит изображение в натуральную величину чудесной статуи из сандалового дерева, которую вы видели в главном зале. Дамы проводят ночь в размышлениях о добродетелях нашей всемилостивейшей госпожи Гуань-инь. Хвала ей! Когда жена заходит внутрь, муж запирает дверь и берет ключ с собой. Более того, наш настоятель требует, чтобы дверь заклеивали полоской бумаги, на которой муж ставит свою печать. Никто, кроме мужа, не должен срывать печати. На следующее утро он сам отпирает дверь. Теперь-то вам ясно, что нет ни малейших поводов для недобрых предположений. Даогань с грустью покачал головой. «Очень жаль, но вы совершенно правы. Ну хорошо, а если пребывание в храме и молитвы не приносят ожидаемых результатов?» «Это, без колебаний, — ответил монах, — случается лишь с женщинами, чей ум порочен или которые недостаточно искренне верят в Будду. Одни приходят сюда повторно, другие не возвращаются». Подергивая длинные волоски на щеке, Даогань поинтересовался. «Думаю, когда у бездетных пар рождаются дети, они не забывают храма Великой Благодати». «Вы правы», — с ухмылкой сказал монах. «Иногда требуется специальный паланкин, чтобы доставить сюда дары. А если об этой мелкой любезности забывают, настоятель обычно направляет гонца молодой матери». Просто напомнить ей о долге признательности по отношению к нашему храму. Даогань поговорил еще с монахами о том о сём, но больше ничего не смог выудить из них. Через некоторое время он откланялся и вернулся кружным путем в суд. Глава 6. Пожилая госпожа из Кантона заявляет о вопиющем беззаконии. Судья Ди сообщает советнику тревожные вести. Даогань застал судью Ди в кабинете, где тот советовался со старшим писцом и начальником архива по поводу какого-то спорного дела о земле. Увидев, что вошел Даогань, судья отпустил остальных и велел вызвать советника Хуна. Даогань подробно изложил о посещении храма, не упомянув лишь о фокусах с фальшивым слитком и связками монет. Когда он закончил, судья Ди сказал: «Что ж, это разрешает наши сомнения. Поскольку вы не нашли потайного хода в павильоне, мы должны поверить монахам на слово. Очевидно, статуя богини Гуань-инь действительно обладает чудодейственной силой и дарит потомство благочестивым женщинам, которые усердно молятся ей». Такое решение судьи поразило советника Даоганя. «По всему городу, — сказал Даогань, — ползают слухи о постыдных делах, творящихся в этом храме. Ваша светлость, умоляю, пустите меня туда снова или пошлите советника для проведения более тщательного расследования». Но судья Ди покачал головой. «К сожалению, богатство и процветание, — сказал он, — как правило, вызывают зависть. Расследование дела о храме Великой Благодати закрыто». Советник Хун хотел еще раз попробовать переубедить судью, но, умея читать по его лицу, передумал. К тому же, добавил судья, если Мажуну понадобится помощь в поиске убийцы с улицы Полумесяца, ты, Дао Гань, должен быть готов присоединиться к нему. Дао Гань разочарованно хотел что-то сказать, но в этот момент раздался звук большого гонга, и судья Ди поднялся, чтобы переодеться в торжественное платье и идти на вечернее заседание суда.